Глава 5. Между тем жестокая борьба происходила в душе этого счастливого избранника, в то время как ночь и волны в своем тихом мраке несли его в гондоле, растерянного и трепещущего, рядом со знаменитейшей красавицей Венеции. С одной стороны, Анзалетто чувствовал нарастание страсти, еще более разжигаемой удовлетворенным тщеславием. С другой стороны, его пыл охлаждался страхом быстро попасть в немилость, быть осмеянным, выпровоженным, предательски выданным графу. Осторожный и хитрый, как истый венецианец, он, стремясь целых 6 лет попасть на сцену, был хорошо осведомлен о сумасбродстве и властолюбии женщины, стоявшей во главе всех театральных интриг. У него было полное основание предполагать, что его царствование подле нее будет недолгим. Если он не уклонился сразу от этой опасной чести, то только потому, что не предполагал свою победу столь близкой и был покорен и похищен внезапно. Он думал, что его будут лишь терпеть за его галантность, а его уже полюбили за молодость, красоту, за нарождающуюся славу. Теперь, чтобы избежать тяжелого и горького пробуждения сразу же после моего торжества, мне ничего больше не остается, как заставить ее бояться меня, решил Анзалетто с той быстротой соображения и умозаключения, которыми обладают иные удивительно устроенные головы. Но как я, ничтожный юнец, умудрюсь внушить страх этой воплощенной царице ада, думал он. Однако он быстро нашелся. Разыграл недоверие, ревность, обиду и с таким увлечением, с такой страстью, что Примадонна была поражена. Всю их пылкую и легкомысленную беседу можно свести к следующему. Анзалетто, я знаю, что вы меня не любите и никогда не полюбите, вот почему я так грустен и сдержан подле вас. Карилла, а если б я вдруг тебя полюбила? Анзалетто, я был бы в полном отчаянии, потому что потом свалился бы с неба прямо в пропасть и, завоевав вас ценой всего моего будущего счастья, потерял бы через какой-нибудь час. Карилла, что же заставляет тебя предполагать такое непостоянство с моей стороны? Анзалетто, во-первых, мое собственное ничтожество, а во-вторых, все то дурное, что про вас говорят. Карилла, кто же так злословит обо мне? Анзалетто, все мужчины, так как все они обожают вас. Карилла, значит, если б я имела глупость влюбиться в тебя и признаться тебе в этом, ты, пожалуй, оттолкнул бы меня? Анзалетто, не знаю, найду ли я в себе силы бежать от вас, но если б нашел, то, конечно, никогда не стал бы больше с вами встречаться. В таком случае, сказала Карилла, мне хочется сделать этот опыт просто из любопытства. Анзалетто, кажется, я люблю тебя. А я этому не верю. Если не бегу от вас, то только потому, что прекрасно понимаю, вы смеетесь надо мной. Но вы не смутите меня подобной игрой и даже не обидите. Как видно, ты хочешь одолеть меня хитростью. А почему бы нет? Но я не так страшен, раз сам даю вам средство победить меня. Какое же? Попробуйте повторить серьезно то, что вы сказали в шутку. Я испугаюсь насмерть и обращусь в бегство. Какой ты странный. Я вижу, что с тобой надо держать ухо востро. Ты из тех, кому мало аромата розы, а нужно ее сорвать, да еще спрятать под стеклянный колпак. Я не ожидала, что в твои годы ты так смел и так упрям. И вы презираете меня за это? Напротив, благодаря этому ты нравишься мне еще больше. Покойной ночи, Анзалетто, мы скоро увидимся. Она протянула ему свою красивую руку, и он страстно поцеловал ее. Ловко же я отделался, думал он, мчась по галереям вдоль канала. Не надеясь в столь поздний час достучаться в лачугу, где он обычно ночевал, Анзалетто решил растянуться у первого попавшегося порога и насладиться тем райским покоем, который знают лишь дети и бедняки. Но впервые в жизни он не смог найти ни одной плиты, достаточно чистой, чтобы решиться на нее лечь. Хоть мостовая Венеции чище и белее всякой другой на свете, все-таки она слишком пыльна для черного костюма из тончайшего сукна, и притом самого элегантного покроя. К тому же те самые лодочники, которые обыкновенно утром осторожно шагали по ступенькам лестниц, стараясь не задеть лохмотьев юного плебея, теперь, попадись только он им под ноги, могли подшутить над ним сонным и нарочно испачкать роскошный наряд дармоеда. Действительно, что бы подумали эти лодочники о человеке, спящим под открытым небом в шелковых чулках, в тонком белье, в кружевном жабо и кружевных манжетах, В эту минуту Анзалетта пожалела о своем милом красно-коричневом шерстяном плаще, правда, выцветшем, потертом, но еще плотном и отлично защищающим от нездоровых туманов, поднимающихся по утрам над каналами Венеции. Был конец февраля, и хотя в здешних краях в такое время года солнце уже светит и греет по-весеннему, ночи бывают еще очень холодны. Анзалетта пришло в голову забраться в одну из гондол, стоявших у берега, но все они казались запертыми. Наконец ему удалось открыть дверь одной из них, но, пролезая внутрь, он наткнулся на ноги спящего лодочника и свалился на него. «Какого дьявола?» — послышался грубый, охрипший голос из глубины. «Кто вы и что вам надо?» «Это ты, Дзанетта», — отвечал Анзалетта, узнав голос гондольера, обыкновенно относившегося к нему довольно дружелюбно. «Позволь мне лечь подле тебя и выспаться под твоим навесом». «А ты кто?» «Анзалетта, разве ты не узнаешь меня?» «Нет, черт возьми, не узнаю. На тебе такая одежда, какой у Анзалетты быть не может, если только он ее не украл. Проваливай, проваливай. Будь это сам Дож, я бы не пустил в свою гондолу человека, у которого есть нарядная одежда и нет угла, где спать». «Пока что, — подумал Анзалетта, — покровительство и милости графа Дзустиньяни принесли мне больше неприятностей, чем пользы. Надо, чтобы мои капиталы соответствовали моим успехам. Пора уж мне иметь в кармане несколько цехинов. Не то я не смогу играть ту роль, которую мне дали». Сильно не в духе он пошел бродить по пустынным улицам, боясь остановиться, чтобы не схватить простуду. От усталости и гнева он был весь в испарине. «Только бы мне не охрипнуть из-за этой истории, — думал он. — Завтра господин граф пожелает, чтобы его чудесного молодого певца прослушал какой-нибудь глупый и строгий критик. Если после бессонной ночи, проведенной без отдыха и крова, я буду хоть немного хрипеть, тот немедленно объявит, что у меня нет голоса. А граф, которому хорошо известно, что это не так, возразит: «Ах, если бы вы слышали его вчера!» «Так он не всегда одинаков?» — спросит другой. «Не слабого ли он здоровья? А может быть, он переутомился вчера?» — добавит третий. «В самом деле он слишком молод для того, чтобы петь несколько дней подряд. Прежде чем выпускать его на сцену, вам, знаете ли, следовало бы подождать, чтобы он окреп и возмужал». И граф ответит ему: «Черт возьми! Если он может охрипнуть от двух арий, то он мне совсем не нужен. И вот тогда, чтобы убедиться, что я силен и здоров, меня изо дня в день заставят упражняться до изнеможения. И, желая удостовериться, что у меня здоровые легкие, надорвут мне голос. К черту покровительство знатных вельмож! Эх, поскорее бы мне избавиться от него, и тогда, завоевав славу, расположение публики, пользуясь конкуренцией театров, я стану петь в их салонах уже только из любезности и держать себя с ними на равной ноге». Так, рассуждая сам с собой, Анзалетта дошел до одной из маленьких площадей, которые в Венеции называют корти, хотя это вовсе не дворы, а скопище домов, выходящих на общую площадку. То, что теперь в Париже называется сите, кварталом. Однако, что касается правильности расположения, изящества и благоустройства, то этим дворам далеко до наших современных кварталов. Это скорее маленькие темные площадки, иногда представляющие собой тупики и иногда служащие проходом из одного квартала в другой. Они малолюдны, населяют их обычно люди бедные и незначительные, все больше простой люд, рабочие и прачки, развешивающие белье на веревках, протянутых через дорогу. Неудобство, которое прохожий переносит с большим терпением, ибо знает, что его самого тоже только терпят, а права на проход он, собственно, не имеет. Горе бедному артисту, вынужденному, отворив окна своей комнатушки, вдыхать воздух этих закоулков. В самом центре Венеции, в двух шагах от больших каналов и роскошных зданий, перед ним раскрывается вдруг жизнь неимущего класса, с ее шумными, деревенскими и не всегда чистоплотными привычками. Горе артисту, если для размышлений ему нужна тишина. От утренней зари до ночи шум, производимый курами, собаками, детьми, играющими, орущими на этом тесном пространстве, бесконечная болтовня женщин на порогах домов, песни рабочих в мастерских — все это не даст ему ни минуты покоя. Хорошо еще, если не явится импровизатор и не начнет горланить свои сонеты и свои песни до тех пор, пока не соберет по одному сольдо с каждого окна. А то придет еще Бригелла, расставит среди площади свой балаганчик и терпеливо примется за повторение диалогов с адвокатом, с немцем, с дьяволом, пока не истощит впустую все свое красноречие перед ободранными ребятишками, счастливыми зрителями, не имеющими ни гроша в кармане. но никогда не стесняющимися поглазеть и послушать. Зато ночью, когда все смолкает и кроткая луна струит свой беловатый свет на каменные плиты, все эти дома разных эпох, прилепившиеся друг к другу без симметрии и без претензий, с таинственными тенями в углублениях, являют собой картину бесконечно живописного беспорядка, полного безотчетного причудливого изящества. Все хорошеет под лунными лучами. Малейший архитектурный эффект усиливается и приобретает оригинальность. Каждый балкон, увитый виноградом, переносит нас в романтическую Испанию, населяет воображение приключениями рыцарей плаща и шпаги. А прозрачное небо, в котором поверх этих темных угловатых контуров тонут бледные купола далеких зданий, льет на все какой-то неопределенный, полный гармонии свет, навевая бесконечные грезы. Как-то раз в ту минуту, когда все часы, словно перекликаясь, пробили 2 часа по полуночи, Анзалета очутился на Корте Минелли у церкви Сан-Фантино. Тайный инстинкт привел его к жилищу той, чье имя и образ ни разу не промелькнули в его памяти с самого захода солнца. Не успел он ступить на площадку, как чей-то ласковый голос тихо-тихо назвал его уменьшительным именем. И, подняв глаза, он увидел еле очерченный силуэт на одной из самых жалких террас этого проулка. Еще минута, дверь лачуги отворилась, и Консуэла в ситцевой юбке, закутанная в старую черную шелковую мантилью, когда-то служившую еще ее матери, протянула ему руку, приложив палец другой руки к губам в знак молчания. Ощупью на цыпочках взобрались они по ветхой извилистой деревянной лесенке, ведущей на крышу, и, усевшись на террасе, начали беседовать шепотом, прерывая его поцелуями. Этот шепот, словно таинственный ветерок или лепет духов, парочками летающих в тумане, реет каждую ночь вокруг затейливых труб, которые, словно красные челмы, увенчивают все венецианские дома. «Как? Ты ждала меня до сих пор, моя бедняжечка!» — прошептал Анзалета. «Но ведь ты обещал, что придешь рассказать мне о своем сегодняшнем выступлении. Ну говори, говори же скорее. Хорошо ли ты спел, понравился ли, аплодировали ли тебе, получил ли ангажемент? А ты, моя добрая Консуэла, скажи, ты не сердилась на меня за долгое отсутствие? Не очень устала, поджидая меня? Не прозябла на этой террасе? Ужинала ли ты? Не очень беспокоилась? Не бронила меня?» — расспрашивал Анзалета, почувствовав угрызение совести при виде доверчивой кротости бедной девушки. «Нисколько», — ответила она, целомудренно обнимая его за шею. «Если я и сердилась, то не на тебя. Если устала, если озябла, то уже обо всем этом забыла, раз ты со мной. Ужинала ли я? Право, не помню. Беспокоилась ли? И не думала. Бронила ли тебя? Никогда в жизни». «Ты просто ангел», — сказал Анзалета, целуя ее. «О, мое утешение! Как жестокие и коварны другие сердца! Что же случилось? Чем так огорчили сына моей души?» — воскликнула Консуэла, вплетая в милое венецианское наречие смелые и страстные метафоры своего родного языка. Анзалета рассказал обо всем, что произошло, даже о своем ухаживании за Карилой, и особенно подробно остановился на ее кокетливом поддразнивании. Но он рассказал все это по-своему, передавая лишь то, что не могло огорчить Консуэла, ведь он не хотел изменять и не изменил ей, и все это было почти полной правдой. Однако существует сотая доля правды, которую никогда не смогло выявить ни одно судебное следствие, в которой никогда не сознавался своему адвокату ни один клиент, и до которой никогда не добирался ни один судья, разве только случайно, ибо именно в этих немногих оставшихся неосвещенными фактах или намерениях и кроется повод, причина, цель, словом, ключ всех тех громких процессов, где защита редко бывает на высоте, а приговор редко бывает справедлив, как ни пылко льются речи ораторов, как ни хладнокровны судьи. Что касается Анзалета, то незачем говорить, что некоторые свои грешки он обошел молчанием, некоторые жгучие ощущения, пережитые перед публикой, осветил совсем иначе, а о страхах и волнениях, перенесенных им в гондоле, он и вовсе забыл упомянуть. Вероятнее всего, он совсем ничего не рассказал о гондоле, о своей льстивой любезности по адресу Примадонны, изобразил в виде остроумных насмешек, благодаря которым он спасся от ее опасных сетей, умудрившись притом не разгневать ее. Но спросите вы, милая читательница, зачем, не желая и не имея возможности рассказать обо всем так, как оно было в действительности, то есть о сильнейших искушениях, перед которыми он устоял только благодаря осторожности и умелому обхождению, зачем, повторяю, было этому юному хитрецу пробуждать в Консуэло ревность? Вы задаете этот вопрос, сударыня? Да разве вы сами не рассказываете возлюбленному, или, вернее, избранному вами супругу, о всех поклонниках, которых вы отвадили, о всех его соперниках, которыми вы пожертвовали, и не только до замужества, но и потом, на всех балах, еще вчера, даже сегодня утром? Послушайте, сударыня, если вы красивы, в чем я не сомневаюсь, могу поручиться головой, что вы поступаете так же, как Анзалетта, и делаете это не для того, чтобы показать себя в выгодном освещении, не для того, чтобы ранить ревнивую душу, не для того, чтобы еще больше возгордился тот, кто и без того уже горд вашей любовью, но просто потому, что приятно иметь подле себя существо, которому можно рассказать все это, как будто исполняя свой долг и исповедуясь похвастаться перед своим духовником. Только все дело в том, сударыня, что вы при этом рассказываете почти все, замалчивая какой-нибудь пустяк. О нем вы никогда не упомянете. Тот ваш взгляд, ту улыбку, которые вызвали дерзкое объяснение самонадеянного нахала. Вот этим взглядом, этой улыбкой, этим пустячком как раз и была гондола, о которой Анзалетто, с наслаждением переживая вновь все упоение вечера, забыл рассказать Консуэло. Маленькая испанка, к счастью, для нее еще не знала ревности. Это горькое мрачное чувство свойственно душам, уже много страдавшим, а Консуэло была до сих пор так же счастлива своей любовью, как и добра. Единственное, что произвело на девушку сильнейшее впечатление, это лестный, но суровый приговор, вынесенный почтенным маэстро, профессором Парпорой, ее обожаемому Анзалетто. Она заставила юношу еще раз повторить подлинные слова учителя, и после того, как он снова в точности передал их, долго молчала, глубоко задумавшись. «Консуэлина», — проговорил Анзалетто, не обращая большого внимания на ее молчание, — «становится что-то очень свежо, ты не боишься простудиться? Подумай, дорогая, ведь все наше будущее зависит от твоего голоса, больше даже, чем от моего». «Я никогда не простужаюсь», — ответила она. «А вот тебе холодно в твоем великолепном костюме. На, закутайся в мою мантилью». «Чем мне поможет этот кусок дырявой тафты? Я предпочитал бы с полчасика погреться в твоей комнате». «Хорошо», — ответила Консуэло, — «но тогда нам придется помолчать, а то соседи услышат нас и осудят. Люди, они неплохие и не очень донимают меня за нашу любовь, потому что знают, что ты никогда не приходишь ко мне по ночам. Право, лучше бы ты пошел спать к себе». «Это немыслимо, до рассвета мне не откроют, и мне придется мерзнуть еще целых 3 часа. Слышишь, как у меня от холода стучат зубы?» «В таком случае идем», — проговорила Консуэло, вставая. «Я запру тебя в своей комнате, а сама вернусь сюда, на террасу. Если кто следит за нами, пусть видит, что я веду себя скромно». И она действительно провела его к себе в комнату, довольно большую, но убогую. Цветы, когда-то написанные на стенах, проглядывали теперь там и сям сквозь второй слой окраски, еще более грубой и почти такой же облезлой. Большая деревянная кровать с матрасом из морской травы, ситцевое стеганое одеяло, безупречно чистое, но все в разноцветных заплатах, соломенный стул, небольшой столик, старинная гитара да филигранные распятия составляли все богатство, оставленное Консуэло матерью. Маленький спинет и куча полуистлевших нот, которыми великодушно сужал ее профессор Парпора, дополняли обстановку юной артистки, дочери бедной цыганки, ученицы великого артиста, влюбленной в красивого искателя приключений. Так как в комнате имелся всего один стул, а стол был завален нотами, то Анзалетто не оставалось ничего иного, как сесть на кровать, что он сейчас же и сделал без церемоний. Едва он присел на край кровати, как измученный усталостью повалился на большую подушку. «Моя дорогая, моя хорошая женушка», — пробормотал он, — «я сейчас отдал бы все годы, которые мне остается жить, за 1 час крепкого сна, и все сокровища мира за то, чтобы укрыть ноги краешком этого одеяла. Никогда в жизни мне не было так холодно, как в этом проклятом фраке. После бессонной ночи меня знобит, словно в лихорадке». Минуту Консуэло колебалась. 18-летняя сирота, совсем одна на свете, она в сущности отвечала за свои поступки только перед Богом. Веря в обещание Анзалетто, как в слова Евангелия, она не боялась, что надоест ему или что он бросит ее, если она уступит всем его желаниям. Но под влиянием чувства стыдливости, которое Анзалета никогда не пытался в ней побороть, она нашла его просьбу немного неделикатной. Тем не менее, она подошла к нему и взяла его за руку. Рука была холодна, а когда Анзалета прижал ее руку к своему лбу, девушка почувствовала, что лоб юноши пылает. «Ты болен?» — воскликнула она с тревогой, откинув все прочие соображения. «Если так, конечно, поспи часок на моей постели». Анзалета не заставил ее дважды повторять это предложение. «Добра, как сам Бог», — прошептал он, вытягиваясь на матраце из морской травы. Консуэла накрыла его одеялом и, притащив из угла кое-какое свое тряпье, еще прикрыла ему ноги. Укладывая его с материнской заботливостью, она тихонько шепнула ему. «Анзалета, кровать, на которой ты сейчас заснешь, та, где я спала вместе с матерью последние годы ее жизни. Здесь она умерла, и я, одев ее в саван, бодрствовала подле нее и молилась, пока похоронная лодка не увезла ее от меня навсегда. Так вот, сейчас я расскажу тебе, что она заставила меня обещать ей в свои последние минуты. Консуэла, — сказала она, — поклянись мне перед распятием, что Анзалета ляжет в эту кровать на мое место не раньше, чем вы с ним обвенчаетесь в церкви». «И ты поклялась?» «И я поклялась. Но сейчас, впервые позволив тебе лечь здесь, я уступила тебе не место матери, а мое собственное». «А ты, бедняжка, так и не заснешь?» — воскликнул Анзалета, делая над собой усилие и приподнимаясь. «Какой я, однако, негодяй! Сейчас же пойду спать на улицу!» «Нет, нет!» — сказала Консуэла, ласково заставляя его лечь обратно на подушку. «Ты болен, а я здорова. Мать моя умерла истинной католичкой. Она теперь на небе и постоянно глядит на нас оттуда. Она знает, что ты сдержал данное ей обещание, не покинул меня. Она знает также, что наша любовь не менее чиста теперь, чем была при ней. Она видит, что и в эту минуту я не помышляю ни о чем дурном, ничего дурного не делаю. Упокой, Господи, ее душу». Тут Консуэла перекрестилась, Анзалета уже заснул. Уходя, Консуэла прошептала. «Там, на террасе, я помолюсь, чтобы ты не захворал». «Добра, как Бог», — в полусне повторил Анзалета, даже не заметив, что невеста оставила его одного. Консуэла действительно пошла молиться на террасу. Через некоторое время она вернулась взглянуть, не хуже ли ему. И, увидя, что он безмятежно спит, долго, сосредоточенно глядела на его красивое бледное лицо, озаренное луной. Потом, не желая поддаваться сну и вспомнив, что волнения сегодняшнего вечера помешали ей заниматься, она снова зажгла лампу, уселась за свой столик и начала наносить на нотную бумагу задачу по композиции, заданную ей на завтрашний день ее учителем Парпорой.